Глава 11. Медведь все-таки догнал свою добычу, как я поняла, потому что хруст веток стал громче и чаще, словно кто-то боролся на земле. Но вместе с тем слышался еще топот. Животные разбесились, решила я. Встала прямо у самой линии, вознесла руку над ней и прикрыла глаза. Заклинание было длинным, я его не знала и даже никогда нигде не видела, но сейчас в голове сами собой всплывали строчки. Бормотала их не глядя, пошла по кругу. Магия тонкой ниточкой связалась с магическим кругом, и вслед за моей рукой потянулся невидимый человеческому глазу полог. Тончайший, мерцающий, словно паутинка, усыпанная утренней росой. Топот донесся из леса, приближался, что сбивало меня с толку, но половина дела была сделана. Я лишь на мгновение открыла глаза и чуть не закричала во все горло. Прямо передо мной, в паре метров от защитной стены, в том месте, где я успела ее сотворить, стояло несколько мужчин. Они оглядывались по сторонам, молча косились друг на друга и объяснялись жестами. Меня трясло от страха, но я нашла в себе силы двинуться дальше. Еще немного, еще чуть-чуть. Мужики медленно разошлись по поляне и двинулись по кругу. На их лицах читалось недоумение, а взгляды были сосредоточены прямо там, где стоял дом. Они его не видели. Полог в том месте, где он уже был, отводил взгляды этих людей, и, поняв это, я стала читать заклинание быстрее. Оставался всего 1 метр пустоты, когда один из мужчин подошел так близко, что я чуть не бросилась бежать в дом. Он уже шагнул к просвету, но в этот миг полог был окончательно готов и заискрился, подтверждая это, а мужик, вдруг задумавшись, развернулся и побрел в другую сторону. Я где стояла, так и села, прямо на мокрую траву. После вчерашнего дождя она еще не высохла, но мне было все равно, я даже не чувствовала, как пропитались брюки. Неотрывно следила за врагом. А если точнее, за 5. 5 взрослых, здоровых мужиков, у 2 в руках были вилы, у остальных по бутылке горючей жидкости, предназначенной для печи. И 1 держал над головой зажженный факел. Жечь меня решили. Я хоть и не была уверена, что смогу появиться из пепла повторно, но наблюдала за бродящими по поляне людьми с легкой улыбкой. Забавные. Мне вдруг стало совсем-совсем не страшно. Я чувствовала в себе силу, и ее было много. Хватит и на этих 5, и еще останется. Проблема в другом. Я не они. Я не смогу причинить вреда живому существу, и даже если меня снова волоком потащат на эшафот, я смиренно склоню голову. Дент появился бесшумно, подошел со спины и присел на корточки справа от меня. Они нас слышат? Еле слышно шепнул мне на ухо, и меня опалило горячим дыханием. Отчего-то побежали мурашки по коже. Чертова магия, Сэм говорил ведь мне. Нет. Ответила я громко, но ни один из мужиков не повернулся. Полок отводит взгляды. Этого кусочка поляны с хижиной никто не найдет. Его как будто не существует. Случайно на него набрести тоже нельзя. Человека, да и животного, магия будет уводить в другую сторону, а он этого даже не поймет. Почему ты смогла найти? У Матроны была защита от гостей с дурными мыслями. У меня же защита от любых гостей. «Хорошо», — задумчиво произнес Дент и вдруг потянулся ко мне рукой, но сразу одернул. «Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что со мной, но... Когда Каталонна погибла, я видел это. Мия, ее же разорвало на кусочки магией. Я не переживу, если ты... Если я снова... Да что ж так сложно-то?» Мужчина вскочил и заходил по поляне, обхватив руками голову. Ему тяжело было вспоминать смерть сестры и еще тяжелее рассказывать о ней. Я видела в глазах Дента страшную боль, и злость на него потихоньку испарилась. Может, я и легкомысленна, и даже слишком наивна, но я не могу ненавидеть человека, в душе которого так много горя. «Я не хочу, чтобы ты колдовала. От этого зависит и твоя жизнь, и жизнь жителей деревни. Ты установила полог, чего нам ждать? Мы защищены от людей, но не от природных катастроф. А деревня тем более. Ты так переживаешь за них? За тех, кто, не моргнув и глазом, отправил бы меня на костер? Там и твой отец, Мия. О нем подумай. Каково ему сейчас, когда его дочь ненавидят все жители, а сама она подалась бега? Что ты предлагаешь? Вернуться и сдаться? Нет, конечно же нет. Я предлагаю ночью сходить к нему. Попрощаться. На миг воцарилась тишина, я растерянно скользнула взглядом по лицу инквизитора и не заметила ни капли сомнения. Попрощаться? Но зачем? Здесь оставаться нельзя. Полог нас защищает, пока мы в доме, но скоро у нас закончится пища, а потом наступит зима. Жить здесь опасно, в первую очередь тебе. Я предпочту и дальше оставаться без вести пропавшим, а Сэму здесь и подавно делать нечего. Без меня он не найдет себе предназначения, разве что отправится в столицу и попросится в королевскую армию. Но он этого не хочет, его тянет туда, где осталась его невеста. «Я не хочу!» Стиснула зубы и отвернулась. «Покинуть деревню? Но я жила здесь всю свою жизнь! Здесь мой отец, мой дом! Я не могу!» «Надо, Мия. Генерал будет только рад тому, что его дочке ничего не угрожает. А в Нархате ты будешь в безопасности». Сердце сжалось, ноги подкосились, но я устояла. Мужики уже давно покинули поляну, так и не обнаружив искомое, а я вдруг осознала, что мне здесь больше не место. «Хорошо», — тихонько произнесла, вытерла слезы, и с этого момента я больше не плакала. Мы крались, словно воры, нагибаясь у заборов домов, чтобы в окна нас никто не увидел. Деревня спала, только редкие собаки лениво лаяли, заслышав шаги, но тут же замолкали, переключив свое внимание на недоеденные кости. Дом моего отца вынырнул из темноты, когда мы подошли совсем близко. Раньше в его окнах всегда горел свет, сейчас же не был включен даже уличный фонарь, который никогда не выключался. Отец пытается быть невидимым для соседей, чтобы о нем забыли. Я опозорила его. Стиснула зубы и шагнула за ворота. Сэм и Дэн стояли за моей спиной, едва дыша. Мы пришли вместе, и даже демон парил в воздухе рядом верхом на метле. Группа поддержки безмозглой темной ведьмы. Я сплюнула в сердцах, и в этот момент дверь открылась. «Мия!» Отец протянул ко мне руки, но, заметив гостей, отпрянул, настороженно вглядываясь в лица незнакомцев. «Сэм? Как ты...» «Генерал, мы пришли объясниться. Уверены, у вас много вопросов, так что...» «Проходите внутрь». Отец махнул рукой, приглашая. Я не смогла поднять на него взгляд, и ноги тряслись так, словно я пробежала несколько километров без остановки. «Доченька, входи». Тихий голос заставил меня вздрогнуть. Не мешкая, я подхватила котенка на руки и быстрым шагом достигла кресла у камина в гостиной. «Только бы он понял! Только бы понял!» «Генерал!» Дент откашлялся, прежде чем продолжить. «Меня зовут...» «Я знаю, кто ты. Заклинание Морока не может скрыть твою сущность для меня. К тому же, я знал тебя с пеленок». Отец грустно улыбнулся, а я отметила про себя, что он стал выглядеть гораздо старше своего возраста. За несколько дней, что мы не виделись, на его лице появилось еще больше морщин. «Отлично». Инквизитор выдохнул, явно радуясь, что не придется лгать. «Мы хотим увести Мию в безопасное место, вы ведь знаете уже. Да точно знаете, что здесь ей оставаться нельзя. Нархате ведьм не преследуют, ей будет там спокойно. Я и Сэм, мы жили там много лет, и можем с уверенностью сказать, что там вашу дочь никто никогда не найдет». «Как не могли найти нас?» — тихонько произнес Сэм. Он прятал глаза, стараясь не смотреть на моего отца и избегая моего вопросительного взгляда. В гостиной воцарилась мертвая тишина. Траурная, я бы сказала, атмосфера, внезапно навалившаяся тяжесть на плечи и блестящие от слез глаза моего отца. Невыносимо тяжело, но я старалась держаться уверенно, лишь бы только он не понял, как мне больно. Нархат? Отличное место. Было что-то в его ответе такое, от чего я мгновенно поняла. Мы больше никогда не увидимся. Иначе отчего так трясутся его руки? Отчего на лицах мужчин такое выражение, словно мы идем на верную смерть или вообще уходим в другой мир? Сердце сжалось до боли в груди, порывистым движением я кинулась на шею родителю, сжала его в объятиях и пулей вылетела в ночную прохладу. Долгие прощания ни к чему, только хуже от них становится, а так я хотя бы не разрыдалась на глазах у всех. В сумке, которую притащил Дент, я обнаружила еще пару платьев, чулки, белье и даже свою шляпу. Было что-то приятное в том, что он захватил ее. «Почему ты наглаживаешь головной убор с таким дурацким выражением лица?» Я вздрогнула, когда Сэм неожиданно подошел сзади и водрузил шляпу на голову. «А тебе идет, ведьмочка?» «Сэм, скажи, а каково там, в Нархате? Кто там живет?» «Ты сама все увидишь», — загадочно ответил мужчина и завалился на кровать. «Там чудесно. Деревья зеленые-зеленые, и воздух буквально пропитан волшебством. Это почти другой мир, Мия. Мир, в котором живут драконы, русалки, феи». «Феи?» — я поежилась. «О магических существах я слышала и читала в книгах, но чтобы встретить их вот так, всех в одном месте...» «К тому же фей, прирожденных миленьких убийц. Они только кажутся безобидными крошками с мерцающими крылышками. На самом деле, чего только стоят их феи-цветы?» «Нет-нет, темных фей там давно не было видно. Возможно, русалки постарались». «А ведьмы?» Я спросила тихо-тихо, боясь услышать ответ. «Нет, ты последняя». На несколько минут повисла тишина. Я собрала сумку, переоделась и уже была готова к выходу. Мысленно даже настроилась на побег и уже не так сильно давила грудь при мысли о том, что никогда сюда не вернусь. «Мы вернемся!» Демон скарабкался ко мне на руки и заглянул в глаза. Что я могла ему ответить? Но меня выручил Сэм. «Нет, мелкий, никогда». Мы шли всю ночь. Путь был мне неизвестен, я полностью доверилась мужчинам и плелась за ними, даже несмотря под ноги. Я разглядывала звезды на черном небе и тихонько свистела под нос песенку о разбойнике Дине, чтобы хоть как-то отвлечься. Хмурый инквизитор шел во главе нашей процессии, демон прикорнул на летящей метелке, а Сэм, ворча и ругаясь, тащил на себе сумку и котел. Котел, надо сказать, они с Дентом несли по очереди и ни разу не спросили меня, на кой черт мы волочим с собой эту тяжесть. Со стороны мы выглядели как странники, те, у кого нет своих домов, и они бродят по миру в поисках пристанища. Но почему-то никогда его не находят или просто не хотят находиться в одном месте. Возят за собой на лошадях палатки и много детей, и при этом безмерно радуются жизни. «Привал, Дент!» — застонал Сэм и рухнул в высокую траву. Через секунду из зарослей пшеницы послышался храп. «Слишком влажная трава. Ночью становится холоднее, так что не повторяй за этим недоумком», — сказал Дент, расстилая нам покрывало. «Можешь прилечь, я спать не хочу, буду следить». Я мотнула головой. Почему-то резко расхотелось спать, хотелось поговорить с мужчиной. О чем только? И вдруг с ужасом поняла. Да ни о чем. Мне просто хотелось слышать его голос, не вслушиваясь в слова.